Присутствующие молчали. Намарх Горти казался взволнованным. «Надо все это продумать», — заметил верховный судья, — «чтобы зря не обидеть человека». Слово взял Херихор. «Святой Мефрес оказывает Рамсесу милость, считая его сумасшедшим, ибо иначе мы должны были бы объявить его изменником». Присутствующие снова взволнованно зашевелились. «Да, человек, именуемый Рамсесом XIII, изменник, потому что не только подыскивает себе шпионов и воров, чтобы они открыли ему дорогу к сокровищам лабиринта, не только отказывается от договора с Ассирией, который необходим Египту во что бы то ни стало». «Тяжкое обвинение», — произнес судья. «Но еще ко всему этому, вы слышите, договаривается с подлыми финикийянами о прорытии канала между Красным и Средиземным морями. Этот канал представляет величайшую опасность для Египта, ибо страна наша может быть мгновенно затоплена водой. Здесь уже вопрос касается не сокровищ лабиринта, а наших храмов, домов, полей, 6 миллионов, правда, невежественных, но ни в чем не повинных жителей, и в конце концов ставится под угрозу жизнь наша и наших детей». «Если так», — прошептал со вздохом намарх Горти. «Я и достойнейший Мефрес ручаемся, что это так, и что этот человек причинит Египту такое зло, которое никогда еще не грозило ему. Поэтому мы собрали вас, достойнейшие мужи, чтобы обдумать средства спасения. Но мы должны действовать немедля, ибо проекты этого человека стремительны, как вихрь в пустыне, как бы они ни погубили нас». На мгновение в мрачном зале воцарилась тишина. «Что же тут обсуждать?» — отозвался, наконец, намарх им сухо. «Мы сидим в Номах далеко от двора и, естественно, не только не знали планов этого безумца, но даже не догадывались о них. Да и поверить трудно. Вот почему я думаю, что лучше всего предоставить это дело вам, святые отцы Херихор и Мефрес. Вы обнаружили болезнь, найдите же лекарство и примените его. А если вас беспокоит ответственность, то возьмите себе в помощь верховного судью». «Да, да, он правильно говорит», — поддержали его взволнованные вельможи. Ментесуфис зажег факел и положил на стол перед статуей бога папирус, на котором было написано следующее. «Ввиду опасности, угрожающей государству, власть Тайного Совета переходит в руки Херихора, которому назначаются в помощь Мефрес и Верховный Судья». Акт этот, скрепленный подписями присутствующих сановников, был заперт в шкатулку и спрятан в потайное место под алтарем. Кроме того, каждый из участников клятвенно обязался исполнять все приказы Херихора и вовлечь в заговор по 10 других высоких сановников. Херихор же обещал представить им доказательства того, что Ассирия настаивает на договоре и что фараон не хочет его подписать, а вместо этого договаривается с финикийянами о постройке канала и намерен предательским образом проникнуть в лабиринт. «Жизнь моя и честь в ваших руках», — прибавил Херихор. «Если то, что я сказал, неверно, вы осудите меня на смерть, а тело мое предадите сожжению». Теперь уже никто не сомневался, что верховный жрец говорит истинную правду, ибо ни один египтянин не рискнул бы обречь свое тело на сожжение, то есть погубить свою душу.